Переходный возраст экстрасенсов. Глава первая. Несчастный случай без помощи рук. Апрель. 6 недель до взрыва Юнсей. Гёль думал о том, как остановить Инху, но потом сдался. Да, первая любовь может быть безответной и даже немного жестокой. Однако, почему это должен быть именно он? Он порылся в небольшой металлической коробке, которая всегда лежала у него в кармане. Его суперспособностью был телекинез. Он обещал Инхе сделать все, что угодно на ее день рождения. И, конечно, должен был выполнить эту просьбу. Однако распространять фотографии экстрасенсов и учеников школы сновидений Ким и Джан было запрещено. Так что типичного школьного сообщества у них не было. Но это... Нет, ну что вы, перестаньте. Быть такого не может. Гёль ткнул в спину Инху, которая сидела на стуле впереди него. Инха оглянулась. Он вздохнул и произнес. «Послушай, это обязательно должна быть фотография. Обязательно того с Санбэй из средней школы». «Да». «Почему?» «Потому что он красивый». Так оно и было. Мысленно Гёль вспомнил лицо ученика из средней школы, который обладал телепатией. Микаэль Ла Леблан, ученик 2 класса средней школы. В начальной школе его прозвали Микаэлла, но сейчас его чаще называют сокращенным именем Мика. Лучи закатного солнца окрасили его светлые волосы, а лицо было сосредоточено. Когда Инха увидела Мику, бегущего по детской площадке, она влюбилась в него с первого взгляда. «Он действительно красив, но невысокого роста и во 2 классе. То сдержанный, то впадает в ярость. Разве так ведут себя Санбэ?» Инха широко улыбнулась и ответила на главный вопрос Гёля. «Лицо! Фотография размытая!» «Разве не было бы лучше, если бы твоя сила была мыслеграфия? Хотя тогда мы попали бы в неприятности». Примечание. Способность выжигать силой мысли изображения на различных поверхностях. Конец примечания. «Похоже, но не совсем». «Вот в этом-то и проблема». Инха могла сделать любое количество копий одной фотографии, если Гёль ее покажет. Способность Инха заключалась в том, чтобы смотреть на изображение и воссоздать его точно таким же, независимо от его размера. Копировать. Однако она не могла нарисовать ничего, что двигалось бы, поэтому для работы ей нужен был неподвижный объект. Он мог копировать фотографии, которые давала ему Инха. «Ладно, но только в этот раз. Я уже пробовал, и фотография вышла странной. А я не могу использовать 2 рулона фотобумаги. Я так старался, чтобы получить именно эту». Чтобы предотвратить утечку фотографий людей со сверхспособностями, школа строго следила за использованием бумаги. Будучи учеником 5 класса начальной школы, лучшее, на что можно было надеяться, это тайком пронести маленький клочок. Если бы его поймали, он получил бы строгий выговор. «Начинай!» Гёль достал из кармана металлическую коробку. Внутри лежал лист размером с его ладонь. Открыв коробку, Гёль проверил фотобумагу, глубоко вздохнул и закрыл крышку. Гёль вспомнил, как Микаэла сидел на детской площадке. Для того, чтобы заклинание сработало, он должен был точно вспомнить, как Микаэла выглядит. Он сидел на скамейке на детской площадке в одно и то же время каждый раз, когда заканчивал тренировку. У Гёля мелькнула мысль. «Почему я должен помнить его?» Но потом подумал, что находится посреди молитвенной церемонии, и успокоился. Закрыв глаза, он отчетливо представил себе эту картину. Он стоял в темноте спортивного поля, переводя дыхание после проигрыша. Он повернул голову в сторону, широко улыбаясь и разговаривая с кем-то. Его глаза были устремлены на эту улыбку. Он сосредоточился изо всех сил, и изображение начало проявляться. Когда Гёль открыл металлическую коробку, на фотографии был изображен улыбающийся Микаэла в майке с короткими рукавами и шортах. Гёль достал снимок и протянул его Инхе. «Не потеряй, и по возможности даже не копируй эту фотографию». «Почему я не могу сделать копию?» «Если она попадет в чужие руки, неужели ты думаешь, что они не поймут, кто это сделал?» Полная решимости, Инха спокойно выслушала его строгий тон и вложила фотографию между страниц тетради. Это был самый лучший подарок, пока она не встретила группку детей возле станции Сахён. «О боже мой! Его лицо просто идеальное!» Инха перерисовывала фотографию Микаэллы где он сидит в ресторане быстрого питания напротив станции Сахён. Единственное отличие заключалось в том, что наброски были сделаны карандашом, а изображение в точности повторяло формы на фотографии. Один маленький, один большой и один похожий по размеру на оригинальную фотографию. Напевая и используя свои экстрасенсорные способности, Инхани заметила, что сидящие рядом с ней дети, которые выглядели на 3-4 года старше нее, уставились на ее рисунок и фотографию, которые она держала в руках. Этого должно быть достаточно. Скопировав несколько картинок, Инха хмыкнула и вышла из ресторана. Дети, сидевшие рядом, обменялись взглядами и последовали за ней. Надо пойти в караоке. Уже на лестнице здания, где находился игровой зал, Инха поняла, кто эти дети рядом с ней. «Слушай, это ты ведь только что рисовала?» «Третий класс средней школы? Второй класс?» Трое детей. Каждый на полголовы выше Инхи окружили ее. Инха почувствовала, что что-то не так. И что-то действительно было не так. Инха искала выход, но его не было. Ее окружили с трех сторон, прижав к стене. Инха набралась храбрости и спросила. «Что такое?» Один ребенок широко улыбнулся. «Не могу поверить, что ты умеешь так хорошо рисовать. Не хочешь открыть свою сумку?» Инха догадывалась. Это была угроза. Но ее экстрасенсорные способности не могли защитить ее от опасности. Может быть, ей удастся запомнить этих детей и позже сделать снимок. Инха пошарила по карманам и ухватилась за все, что смогла найти. Это был охранный колокольчик. Даже если ты экстрасенс, ты остаешься ребенком, и тебя постоянно избивают и отнимают деньги. Ходить в центр города было нежелательно, но это не означало, что они должны были отказаться от досуга, который делал их однообразную жизнь сносной. В школе организовали отряд по борьбе с преступностью и раздали детям, выходящим на улицу, колокольчики. Инха крепко сжимала колокольчик, думая, что если она позвонит в него, это послужит сигналом для ближайшего дежурного охранника-экстрасенса. Однако, когда Инха засунула руки в карманы и пошевелилась, парень, который с ней разговаривал, пнул ее кроссовкой по ноге. «О, ее застукали?» «Неважно». Инха медленно подняла голову, а девочка протянула руку к Инхе и легонько потерла большой и указательный пальцы. Раздался странный звук. Заискрилось электричество. «Это должно быть очень больно!» Девочка смотрела на Инху, все еще улыбаясь. Инха испугалась и опустила сумку. «Я ни разу не слышала, чтобы такое происходило в школах. Экстрасенсы-хулиганы. О боже, не может быть! И они даже не учатся в нашей школе!» Пока девочка, угрожавшая Инхе, удерживала ее, двое других рылись в ее сумке. Они захихикали, когда нашли среди черновиков фотографию Микаэллы. «Да, так и есть. Точно такой же, как на предыдущей картинке. А он красавчик!» Одна из них положила фотографию в бумажник. «Подождите, это...» «Что? Тебе жалко поделиться с нами одной фотографией?» Девочка, забравшая снимок, хихикнула. «Ты хорошо рисуешь!» «Очень похоже. Это же для нас, правда, а?» «Я не могу его потерять», — подумала Инха. «Ни за что на свете. Это было ее сокровище». Не успела Инха сказать что-то еще, как стоящая напротив девочка нанесла ей еще один легкий удар током. «Ты ведь тоже экстрасенс, да?» Инха кивнула, выглядя так, будто вот-вот расплачется. «Я знаю, тебе повезло, что мы забрали только фотографии. Но я буду вежлива и не возьму рисунок». Когда она закончила, то сильно ударила Инху ногой, отчего та вскрикнула от боли. Троица ушла, не оглядываясь на оставшуюся позади Инху. Она подумала, не позвонить ли ей в колокольчик, но потом крепко зажмурила глаза и покачала головой. Если они придут, ей придется рассказать, что у нее забрали. А если они узнают, что у нее есть фотография Мики, а если они узнают, что ее сделал Гёль... Наказание будет хуже, чем потеря фотографии. Она пыталась утешить себя тем, что фотографию забрали. Конечно, самовнушение перестало действовать, как только Инха вернулась в школу. «А-а-а, Гёль!» По дороге в общежитие Инха разрыдалась, как только их взгляды встретились. Гёль был шокирован, но спокойно оттащил ее в укромный угол. «Что такое? Что случилось? Почему ты плачешь?» «Фотография, которую ты мне дал! Голова Гёля пульсировала от боли. Должно быть, что-то случилось из-за той фотографии. Успокаивая Инху, чтобы она перестала плакать, Он корил себя. «Я должен был отказаться!» Инха всхлипнула и рассказала ему о том, что произошло на станции Сахён. Гёль посмотрел на нее с негодованием. «Ты делала наброски на глазах у людей? Ты использовала свои сверхспособности?» «Но мы же не можем рисовать в школе!» Именно так и было. Если бы Инху поймали за тем, что она нарисовала картинку с Микой, у нее были бы неприятности. Однако, даже если бы она сделала это вне школы, она бы все равно нарушила длинный список школьных правил. Несанкционированное владение школьной фотобумагой, использование экстрасенсорных способностей без разрешения, вынос экстрасенсорных предметов из школы без разрешения, демонстрация экстрасенсорных способностей на публике, а потом еще и кража фотографии. «А не знаю, но кто отобрал у тебя фотографию? Они тоже экстрасенсы?» «Одна из них точно была со способностями». «То, что сказал отряд по предотвращению преступности, было правдой. Что за ненормальные, черт возьми?» Инха отчаянно оправдывалась. «Но, эй, даже у хулиганов есть правила. Они просто вернут фотографию и покончим с этим, верно?» «Ни в коем случае». Фотография Микаэллы была опубликована в сообществе в Facebook под названием «Архив экстрасенсов». Качество оригинальной фотографии немного плохое из-за природы красителя-заменителя, и изображение не такое четкое, как если бы снимок сделали на камеру телефона. Но все равно можно было получить хорошее представление о том, как выглядит Микаэлла. Он симпатичный. Однако архив экстрасенсов не был местом страстных активистов. Но здесь существовало негласное правило. Когда выкладывается новая фотография, нужно обязательно указывать модель. В конце концов, красивая фотография – ничто без названия. Гёль, который мониторил интернет, вскрикнул, когда увидел фотографию Микаэллы в архиве экстрасенсов. Через пару недель под снимком появился комментарий. Он не знал имени, но, вероятно, этот неизвестный учился в школе сновидений и был примерно среднего школьного возраста. И если это так, то каждые каникулы он выходил на улицу в определенное время. Некоторые люди говорили, что видели этого парня возле станции Сахён. Однако подозрения легли не на того. Поскольку объектом фотографии в архиве экстрасенсов становился простой человек, обычно удавалось пронести еще пару снимков. Но не удавалось сделать одиночный снимок Микаэллы. Юнсей всегда была рядом. Они познакомились в начальной школе, и ко второму году обучения в младшей школе их отношения разладились. Но Юнсей никогда его не бросала. Вместо того, чтобы называть его Микой, как другие дети, она стала называть его Микаэллой. Юнсей была единственным человеком, кому разрешалось называть его Микаэлла. Если бы кто-то другой называл его так, он бы сделал вид, что не понимает. Никто не мог смотреть свысока на пламенного телекинетика, который обрел значительный контроль над своими способностями. Сэй не могла ненавидеть Микаэлу за то, что он такой сильный. В те редкие разы, когда она отпускала его одного, он уходил, забыв взять мобильный телефон, или отправлялся в зал игровых автоматов, чтобы выпустить пар и сломать боксерский автомат с помощью своих телекинетических способностей. Лучше пусть он будет с ней каждый раз, когда он выходит на улицу, чем она будет отправлять его одного, словно птенца в кошачье логово. Ученики школы в основном приняли правило Юнсей рядом с Микой, потому что их легко дразнить, когда они вместе. Юнсей была занозой в заднице для детей, которые интересовались Микаэллой. Всякий раз, когда Микаэллу фотографировали или пытались узнать о нем больше, рядом с ним всегда была свирепая Юнсей. Именно поэтому в архиве экстрасенсов сохранилось очень мало ее фотографий. И нет никакой личной информации. Все, что было опубликовано, это фотография Микаэллы и Юнсей, которые вместе едят мороженое и сидят на фоне станции Сахён. Будь то любовь, переходящая в ненависть, или раздражение, ищущее добычу, неразрешенные человеческие эмоции должны были переместиться в другое место. Недовольство в архиве экстрасенсов было направлено на Юнсей. Кто-то разместил граффити-фотографию Юнсей с Микаэллой. Юнсей начала испытывать стресс, получая письма с жуками внутри, конверты с разорванными фотографиями и коробки с мертвыми хомяками. «Неужели им больше нечем заняться?» Сдерживая свой пыл, Юнсей вырыла ямку в земле и закопала мертвого хомяка. Раздражение и безудержная обида в ее душе были видны и Микаэле, и классному учителю. Если она будет держать все это в себе, то обязательно что-нибудь натворит. Ей просто нужно снять стресс. Немного подумав, Юнцей вспомнила об охраннике, о детях, которые прибежали бы, если бы Инха активировала пейджер в кармане, об организации, защищающей детей школы сновидений от экстрасенсов или хулиганов из других школ. Проблема заключалась в том, что учитель, возглавляющий группу, Шин Сон Хван, ненавидел Микаэлу. И если Юнцей собиралась присоединиться к отряду, она должна была сделать все возможное, чтобы он тоже смог попасть в него.